листья которых, однако, были желтые и повисшие. «Похоже, что на этом берегу произошло какое-то неожиданное наводнение», — сказал Морган, который разглядывал его в подзорную трубу. «Никогда не видел, чтобы пальмы поднимались из моря наравне с водорослями». «Эти берега подвергаются резким изменениям», — пояснил корсар. «Землетрясения нередко понижают значительные участки их, подвергая затоплению». «Вы хотите сказать, что из-за них берег понижается?» «А иногда и повышается, Морган». «Это кажется мне очень странным. Понижение еще представляется возможным, но повышение...» «Вас это удивляет?» «Да, кабальеро. Тем не менее, Морган, подобные вещи происходят не только здесь. На многих берегах Европы, даже удаленных от вулканов и не подверженных землетрясениям, происходит заметное изменение уровня. Я не говорю, что эти повышения и понижения происходят каждый день, наоборот. Они обычно так медленны, что понадобятся века, пока их заметят. В моей Италии, например, за несколько десятков лет были отмечены значительные изменения. Должно быть, это правда, кабальеро. Я слышал, что берега Перу и Чили медленно повышаются. У нас тоже, особенно в Сицилии и Калабрии, берега повышаются, в то время как в Венеции, напротив, все время понижаются. Однако это должно быть очень незначительное изменение. Они такие небольшие, что не должны пугать вас, Морган. Наши берега в Венеции, например, понижаются на 3-4 сантиметра в год, в то время как берега Сицилии за 1200 лет поднялись всего на 4-6 метров. Как бы то ни было, но едва ли мы с вами увидим, как эти берега будут затоплены полностью или станут такими, что смогут соперничать с горами. А сейчас прикажите приготовить мою шлюпку, Морган. Кто отправится с вами, капитан? Кармо, Ван Штиллер, Мокко и молодая индианка. Яра тоже, — с удивлением воскликнул Морган. Она мне будет полезнее всех. С улыбкой ответил корсар. Она знает многое, о чем мои люди и понятия не имеют. Место, где прячется ваш смертельный враг? Да, Морган, место, где я убью его, — ответил корсар мрачным голосом. Глава 14. Лагуна. В 11 вечера молниеносный, который весь день держался в открытом море, незаметно приблизился к южной оконечности лагуны и лег в дрейф в 500 метрах от берега. Ни один огонек не светился в ночи, позволяя надеяться, что ни один корабль не крейсирует вдоль этих берегов и ни один сторожевой пост не охраняет побережье. Внимательно оглядевшись вокруг, черный корсар сошел на палубу, где матросы спускали на воду небольшую шлюпку, нагруженную ящиками со съестными припасами. Кармо, Мокко и Ван Штиллер были уже там. Они сбросили свои матросские костюмы и переоделись в кожаные штаны, расписные накидки с бахромой и широкие пояса, за которые были заткнуты большие испанские ножи наваи и добрые пистолеты. На голове у каждого были широкополые соломенные шляпы, скрывавшие большую часть лица. Корсар тоже расстался